Первый гриб. Сама матушка грибного царства. Гри научилась читать и писать и даже обучила этому своих детишек. Детишки ее вызвали настоящую бурю обсуждений у всех магов и воителей. Назвали их идеальной стражей. Только вот это лишь одна сторона моей высокоразвитой химеры. Меньшие копии. Старички-боровички, сестрички-лисички и другие небоевые отряды грибов тоже умели читать и писать. А сама Гри все ими прочитанное воспринимала и обрабатывала в своей голове. Она прошла ряд тестов, и по их итогу уровень ее интеллекта оказался выше, чем у 80% населения Земли. И он продолжает расти. Сам же тест, на который было необходимо 2 часа, она закончила за 9 минут, чем доказала свою уникальность и интеллектуальное превосходство. Грибочки сидели и читали, сравнивая тексты и описи предыдущих договоров и привезенных Варварой. Не то чтобы я болгарам не доверял, но это скорее был тест на работоспособность Гри в обстановке, близкой к реальной. Если справиться нормально, будет в паре с Жанной работать. Первое время на заводе для сладкоежек поработают. Сложные действия своими грибами, вроде работы у станков или машин, она делать не сможет, но сидеть счета выставлять, дебет с кредитом сводить под руководством Жанны, легко. Плюс бесплатная охрана, плюс грузчики. Потом вообще на всех травмоопасных местах ее грибы людей заменит. Представляю, как будут переживать местные, если узнают о таком чудесном фамильяре, который в теории вообще всех сотрудников заменить сможет. Бунты и протесты мне обеспечены. Надо будет заранее собрать всех активных работников и предупредить, что Гри выполняет эту работу для обучения и развития, и в дальнейшем она перейдет работать на другое место, а шоколадно-кондитерская фабрика будет целиком и полностью управляться людьми, в первую очередь работниками из числа жителей Кощеевки. Я ведь еще полигон для переработки отходов при помощи Гри хотел открыть. Там такие перспективы интересные, но это долгосрочные перспективы и по сути подпитка для Гри. Ух, надо будет здесь в Кощеевке цех по переработке опасных биологических отходов и организовывать, когда закончу со своими основными делами, а они меня находятся далеко от столицы империи. Гаврилину надо по ушам надавать, брата надо проведать и узнать у него, что и как он вообще планирует делать, нужен ли ему этот его Дантерсомн. Морозов вот уверяет, что он оттуда уже не уедет, собирается развить эту деревню, превратить всеми силами в опорный пункт империи и оплот стабильности в регионе. Дед еще звонил, в гости звал. Про матушку я вообще молчу. Надо будет обязательно повидаться, только не с пустыми руками. Перед этим еще канцелярия, аудиенция с главой судебной системы, председателем Верховного Имперского Суда, высшей инстанцией для всех точек спора по вопросам власти, денег и прав аристократии. Она же выносит предписания по итогам войн родов. Эта тетка была нужна мне, и бумажки с ее подписью могли бы меня здорово выручить. Так что я надеялся на благосклонность этой суровой дамы во время нашей встречи. Все-таки я не только на словах громко заявляю всякое, но и делом доказываю свою ценность для империи. Надеюсь, она это видит и оценила во время битвы за Москву. Ну а если будет упрямиться, через патриарха или министра обороны с ней пообщаюсь. Но это все потом. Сейчас Варвара дала мне последние документы и с улыбкой спросила, буду ли я его проверять. Я вам верю целиком и полностью, улыбнулся ей в ответ и передал бумагу Гри. Если верите, зачем же отдавать свой странный помощнице на проверка? Говорила она со мной исключительно по-русски, и с каждым предложением у нее получалось все лучше и лучше. Потому что это ее задача, и она должна выполнить ее, даже если я скажу не стоит. У меня не так много возможностей поручить ей столь простую, но крайне важную задачу. Пускай учится. Я крайне удивлена, что вы сумеете найти столько разумных фамильяров. Я была уверена, что это удивительная в природе редкость. А так и есть, ваше высочество. Можно просто Варя. Она положила руку на грудь, и наши взгляды пересеклись. Не скажу, что молнии появились, мол, искра между нами пробежала. Но то, что она стала явно куда как более спокойной рядом со мной и стала интересоваться мной, это факт. Думаю, это может быть и простое человеческое любопытство. И тут я с ней согласен. Слухов вокруг меня ходит столько, что не знаешь, чему верить. А правда, вот она, прямо перед ней, и смотрит Варвара так на меня. Не как влюбленная девчушка, а как властимущая персона. Не более. Таким же взглядом на меня смотрела Стефания. К слову, от нее ни слуху ни духу. Не знаю, хорошо это или плохо. Вообще, она последнее время реже стала появляться на публике. Варя, у тебя очень красивые глаза. Спасибо, я знаю, это у нас семейное. Еще от моего прапрапрапрадедушки, императора Юстиниана VI, да, ты и впрямь умный человек, не просто хитрый лжец и талантливый манипулятор, как говорит твои завистники. И кто же это так говорит? Дураки, что до сих пор недооценивать тебя, недальновидные глупцы, которых ждет много разочарований. Ты хороший индикатор, граф, стоит заговорить о тебе, и я уже через пару мгновений узнать, стоит ли общаться с тем или иным человеком. Не хочется тратить время на глупца. От нее прямо-таки веяло теплом и благодарностью судьбе за то, что мы встретились. Я тоже рад, что меня занесло, пусть и против моей воли, в Болгарию. А, я разве это сказать, граф, вы уметь читать мысли, если бы это было так просто. Хе-хе, нет, просто я понимаю вас и о чем вы думаете, княжна. Наверняка ее хорошее настроение было связано не только с этой встречей, но и новостями из Болгарии, где 2 дня подряд шло полноценное сражение за Софию, в результате которого османы были отброшены. Они потеряли множество своих штурмовых групп, техники, магов и воителей, и сделать это помогли мутанты. Целая армия простов, подчиненных неведомым мне образом болгарскими военными, стала мясом на поле боя, позволила отбиться и начать контратаку. Рядовые солдаты простым оружием не каждую тварь могли завалить, а сколько мутантов-суицидников, обвешанных взрывчаткой, неслось на бронетехнику врага. И я уверен, там были еще неприятные сюрпризы. Какой-нибудь взвод монстров со взрывчаткой, отправленный в тыл, способен отрезать штурмовиков от подкрепления и доставки боеприпасов. В общем, османы полезли в драку и получили от объединенной армии болгар и добровольцев знатную оплеуху. И пока они приходили в себя, болгары начали контратаку в другом направлении. Прорвали широкую линию фронта и вошли в слабозащищенные оккупированные области, стали наносить удары по созданным врагом опорным пунктам. И это не единственная победа болгар. Они и в международном поле на саммитах не слабо так прогнули фактами те бредни, на которые ссылались захватчики. Ну и самое приятное, кто-то очень щедрый выделил болгарам сотни сверхмощных пробойников, которые, работая практически на передовой, способны достать даже до самых дальних оккупированных территорий. И теперь по всей болгарской земле разносится информация от лица князя Симеона. В общем, девушка явно была счастлива, и поводов для этого у нее хватало. Я чувствовал, что сейчас такой момент. Вздумай я предложить ей потанцевать, она бы моментально согласилась. И там кто знает, насколько бы я ее затанцевал. Но нет, у всего есть свои последствия. И прославиться ловеласом, что кружит девушкам головы, лишает девственности и затем сбегает от проблем в Сибирь, я не хочу. А варвара со мной не поедет, ее ждет родина. Так что не буду дурить ни ей, ни себе голову. Чтобы наверняка задушить в себе флиртующего змея, посмотрел на пышные черные усы ее стража. Владислав, оставьте нас, мне нужно совершить конфиденциальные переговоры с графом Берестеевым по поручению моего отца. Как пожелаете, но я буду стоять за дверью. Если что, кричите. Переговорили они на болгарском, и мужик вышел за дверь. Так, это уже выглядит очень интересно. Твоя секретарь может присутствовать на переговорах? Подняла она одну бровь, намекая, чтобы Гри со своими грибочками покинула нашу полянку. Гри, спасибо за помощь. Что-нибудь еще? Да, займись сортировкой имеющейся у нас в наличии литературы. Внеси данные в онлайн-таблицу. С примечаниями. Максимально подробными. Сделаю, коротко кивнула она. Встала и покинула комнату, демонстрируя длинные, стройные ноги княжне. Отъехав от стола и пересев на диванчик, варвара закинула ногу на ногу, посмотрела на часы и перевела взгляд на меня. «Ты ей образ специально такой подбирать? Какой такой?» Непонимающе захлопал я глазами. «Ну, сексуальный, возбуждающий. Нет, она сама вправе выбирать, как ей выглядеть. Так как она гриб, то все, даже одежда на ней, это часть ее тела». Периодически она меняет образы, она очень талантлива. Я встал из-за стола и прошел к шкафу, в котором стояла бутылка вина и пара бокалов. Как знал, когда ставил, что пригодится. Может вина, у меня тут болгарская как раз, предложил я варваре выпить, с превеликим удовольствием. Приняла мое предложение девушка, и через пару мгновений в ее руках оказался бокал с рубиновым напитком. А к чему вопрос о Гри? Ну как же, выглядеть она как человек, на ощупь. Практически как человек, ты ее мастер, она твой фамильяр, она может принимать любые образы. смогла бы она стать какой-нибудь знаменитой красоткой на один вечер, ваши регент или, быть может, невероятной красота дочь какого-нибудь князя. Ну, в таком ключе я ее никогда не рассматривал. Мы не так давно с ней имеем связь мастера и фамильера, а ее способности только раскрываются. У меня об этом даже мысли не было, откровенно говоря. Да и я все же предпочитаю не любоваться подделками, пусть даже и безумно красивыми вроде княжеских дочерей, а взаимодействовать с ними напрямую. Мы выпили немного вина, и Варвара постучала ладонью по дивану. Ваш ответ, граф, меня очень обрадовал. А могу ли я задать вам нескромный вопрос? Посмотрела она мне прямо в глаза. Какой же? Ходят слухи, что в России может появиться новое княжество, и вы имеете к этому прямое отношение. Если вдруг вы станете князем, хотели бы вы стать союзником Болгарии? Аво, а Зубов-то, хитрец, слил своей гости информацию. Или это не он, а девушка сама расстаралась, собрала слухи, например, или еще каким-то образом узнала о моей договоренности с советом. Ну так что, почему вы молчите? Я не ожидал услышать этот вопрос, честно признался ей. Поверьте, князь, от союза мы оба выиграть. Пусть я и вести себя несколько не сдержанно тогда, но вы уж мне поверьте, и Болгария, и я умеем быть благодарны, и я удивлена вашей скромностью. Мой отец мало что знать о ваших диверсиях и вкладе в мирные переговоры. По моему скромному мнению, он был недостаточно благодарен вам и лишь нагрузить лишними заботами. Я бы хотел извиниться за это и по возможности исправить эту небольшую ошибку. Девушка облизнула губы и протянула мне пустой бокал. Интересные переговоры мне предстоят, очень интересные. И раз уж инициатива идет от второй стороны, что же я буду за хозяин, если не проявлю внимания к моей уважаемой гости? Глава 8. Хорошей вам дороги, махала рукой подозрительно добрая Юлия в 3 часа ночи, провожая нашу гостью и ее суровую стражу. «Спасибо за ваше гостеприимство», — ответила девушка и, помахав рукой, поехала обратно в столицу. Машины укатили вдаль, скрываясь во мраке окрестностей Кощеевки, а все, кто был в эту темную ночь рядом со мной и по какой-то причине не спал, начали уходить к дому. «Мирослав, эй, а, Максим, все забываю, дождь начинается. Пойдем в дом», — потянула меня за руку Юля. «Пойдем». «А вы чего так долго одни сидели, переговоры вели? А какие? Секретные. А почему от тебя ее духами пахнет? А почему тебя это волнует? А может, я ревную?» Сидели несколько часов, запершись, шторы завесили, охранника у двери поставили, чтобы не впускал никого, артефакт блокировки поставили, чтобы никто не слышал, чем вы там занимаетесь. «Ревнуешь, значит? Ну, давай по порядку. Артефакт стоит на моем столе и блокирует звуки уже 2-й день. Сразу его включил, как только Фома ревизию артефактов произвел и принес. Шторы завесили, потому что кто-то свой любопытный нос в окно совал, щелкнул я рыжую плутовку по носику. Охранник просто выполнял свои обязанности, а вопросов, которые касались взаимодействия и соглашения о сотрудничестве двух княжеств, очень много. Многое обсудить пришлось. Естественно, на это потребовалось время. А духи? Не унималась Юля. Не знаю. Может, перекинулись, когда мы обнимались. Ой, раз ты так говоришь, то точно ничего не было. Кто знает. Ха-ха. Но то, что ты не начала ментальной магии соваться в комнату, верный выбор. Неважно, где я, с кем и что делаю, важно сохранять субординацию, Юля, а то накажу. На мое предложение она вопросительно подняла бровь, предполагая возможное наказание. Ну а я, оглянувшись и поняв, что все остальные ушли спать или же заниматься своими делами и мы остались в гостиной наедине, прошептал ей на ушко. Нет, это не то наказание, на которое ты постоянно напрашиваешься. Отправлю тебя на задание длительностью в месяц или два, в другой город. Понимание и ужас промелькнули на лице девушки, что получила таки желаемое совсем недавно и явно была бы рада регулярным тренировкам нашей акробатики. Пятнышко. Ну что такое? Вуф обиженно кинул у моих ног палку песель, который за эту ночь уже 5 раз пытался преодолеть усатую преграду в лице стража и все просился погулять и поиграть. Пришлось отправить с ним хомяка, ставя щекастого капитана старшим в данном дуэте. Ладно, давай сюда палку. Кину еще одну. Одной больше, одной меньше. С каверзной улыбкой подколол я Юлю и та схватилась за голову, нахмурила брови и поджала губы. Ладно, меня это все не касается, было или не было, плевать. Но сразу скажу, если ты будешь меня игнорировать, я стану злобной стервой, которая будет портить всем жизнь из-за плохого настроения. Не смейте игнорировать меня, ваше благородие», — высказалась Юля и надула щеки, внимательно смотря за моей реакцией. «Какая неугомонная, твою энергию, да в нужное русло». Я схватил ее и закинул на плечо, после чего пошел в душ. Каждому нужна забота. Для кого-то вроде стариков она выражается в привезенных мной семенах и перчатках для работы в огороде. Фамильеры рады моему вниманию и питательной энергии, которой я делюсь с ними. Все прошедшие дни я так или иначе был в окружении своих ребят, верных и родных, с каждым успел пообщаться в перерывах между работой да на общих обедах и ужинах. Жужжи, например, и раньше было достаточно пары минут посидеть рядом со мной, получить несколько одобрительных похлопываний по хитиновому панцирю да парочку картофелин с моих рук съесть. А теперь, после его преображения и появления новой формы, которая активируется, как и у Виви, по собственному желанию, он и вовсе тихий, спокойный, то листья гребет, то парням помогает. Вид у него, правда, в потемках с таким встретишься, учредителем кирпичного завода станешь, если не знать заранее о существовании такого чуда, обделаешься гарантированно. Ну, оно и понятно, ни человек, ни жук, выносливый мутант с задатками курьера-доставщика. А если его чем-нибудь в этом виде поощрить нужно, то достаточно включить передачу какую-нибудь познавательную про лес, насекомых, зверей. Залипает так, что потом от телевизора не отодрать. Вчера при мне истерику устроил, когда ему не дали досмотреть «Войну муравьев и термитов». Очень впечатлился и вдохновился боевыми действиями. Боец растет. К слову, после изменения я его еще не проверял в бою. Надеюсь, он продемонстрирует не меньшую эффективность, чем в своей жучьей форме. Ягоза Виви обожает новые впечатления. Ей только и дай что-нибудь этакое. Шопинг с Машей и Юлей уже стал для нее обыденностью и ежедневным занятием. Но все это разбавляется изучением искусства маскировки, потому не скучает. Огромные, безразмерные одежды, головные уборы наподобие шляпок, скрывающие ее ушки, цветные линзы, макияж. Она, по словам Юли, уже сама все это делает, очень быстро учится. Среди других фамильеров вопросов не было разве что к Энтам. Вот и сейчас тихо мирно сидят, скрипят под ветром на участке, прикидываясь обычными деревяшками с листьями. Отдыхают, пока Хлоша, или как ее называют соколята, Шлепа, спит и периодически объедается местными деликатесами, что ей Фома с Виви купили. Закормить свою красавицу мой капитан решил по полной. Пищит, мол, она хорошая, а хорошего бобра должно быть много. Парадокс, конечно, как белье у студента тягать, так ему, эстету, только определенных размеров подавай. Еще и придирается, как модельер, изучает потенциального носителя предмета его будущей коллекции в анфас и в профиль. Не дай бог не по его высокому вкусу придется девица, сразу же бракует. Сам я с Хлошей общался каждый день понемногу, давая простые задания. Например, перетащить то или иное дерево, пересадить энта или использовать магию и набрать в ведра воды. Пускай привыкает к дисциплине и становится исполнительной. Боевые характеристики ее мне пока не особо понятны, поэтому мало-помалу вместе с Фомченко изучаем эту малышку. Кен почти все время был с парнями, тренируясь и развиваясь, а вечером, дабы не нервничать из-за бесполезного пива, начал напиваться по-другому. Он познал дзен и таинство восточных практик и каждый вечер теперь медитирует, упиваясь захлестывающей его телом маной и энергией мира. Не знаю, реально ли ему это помогает, но количество драк с Юлей уменьшилось в разы. Ебжик Шустра Колючкович вдруг решил позабыть, что он мутант на службе мага эфира, и теперь активно роет норы, обустраивая себе апартаменты на зимовку, чтобы впасть в спячку. Осень ведь запасает еду, гоняется за жуками и кошмарит мышей да змей в окрестностях. Из-за этого всего он в целом угомонился, перестал доставлять всем дискомфорт. Если раньше он постоянно пакостил, то воровал что-нибудь у группы Сокола, то других фамильеров задирал. При этом чаще получал волшебные трындюля, нежели побеждал в дуэлях. В общем, сейчас он просто паинька. К тому же лес тут рядом с поселком, ему раздолье. Носится, нюхает там все подряд, разведывает, потом роет себе яму и, обожравшись, заваливается спать. Практически идеальный фамильяр. Маша, по сути, просто гостья, а по факту давно уже одна из нас. Какое бы приключение на них или меня не сваливалось, она рассудительно помогала либо же не мешала, веря в меня. Очень чуткая и отзывчивая, тихая и старательная. Я слышу ее реже всех, но при этом чувствую ее внимание и заботу чаще всего. Когда все спят, а я в 3 ночи работаю, именно она встает, делает мне чашечку чая или кофе, кладет пироженку на тарелку и несет в мой кабинет, тихонько оставляет и сидит пару минут рядом. Если я сильно занят, уходит. Если мне не хватает общения, дарит свое общество. Если мне не хватает тепла, то, хе-хе, с парнями попроще. У них свои интересы, своя жизнь, свой график. После ряда заварушек и увиденного в столице они стали чаще заниматься и тренироваться, спарринговать друг с другом или же с грышами. Пока что я их практически не напрягал по своим баронско-графским делам, предпочитая использовать их в качестве демонстрации статуса. А то гвардия, целиком и полностью состоящая из монстров, другие дворяне не поймут. Прочие же помощники и помощницы как могут помогают. Впредь с ними по всем задачам будет в первую очередь Морозов контактировать. У него опыта управленческого больше моего. Я как-то по войнам, сражениям, захватам изломов и изучению магии пошел. Ну и потренироваться да планы каверзные составить я всегда за. Интересно, король рискнет выбраться из своего тайного убежища или будет благоразумным и не станет рисковать почем зря? То, что между мной и империей вопрос решен полюбовно, не значит, что к нему не придут ребятки Романова Константина и не предъявят ему претензии. Даже наоборот, тому, кто не смог продавить свои интересы и уступил перед решением тайного совета, просто страсть как хочется найти хоть кого-нибудь, на кого глава разведки сможет выплеснуть свой гнев из-за неудачи. Душ, заскочил в кабинет за блокирующим звуки артефактом и двинул в спальню. По дороге встретил своих телохранительниц, что стояли в одних ночнушках и провожали меня взглядами. Надо будет с ними поговорить, сказать им, что о своем обещании я не забыл. И вообще, было бы неплохо начать больше соответствовать своему статусу. Не только с одним хомяком в кармане ходить по городу, а размеренно разъезжать с личным водителем и охраной по своим важным боярским делам. Нужно соответствовать статусу. Завидуют, задумчиво произнесла Юля. У людей разные потребности. Кто-то наверняка завидует им. Да, даже в нашем доме таких хватает. Пока тебя не было, они обе смогли прорваться и взять следующие ранги на своем пути воителей. А как, надо бы их поздравить. А завидуют, стало быть, парни, которые сколько ни тренируются, а как были на своих рангах, так и остались. Только Сокол, насколько я знаю, как маг растет. Он много общался с другими магами из числа Светловых, Волжских и их вассалов. У них набрался знания и вдохновения и теперь постоянно себя в ноль выжимает. Едва ли не до магического истощения доводит себя. А ты, а я берегу силы для своего ярла. Тогда марш на тренировку. Наступило утро. Собрал отряд сопровождения. Мы сели в авто и поехали. Юлю усадил на заднее сиденье. Хоть она и рвалась за руль, но не выспавшийся водитель опаснее мутанта с гранатой. В общем, за рулем Сокол, я рядом с ним. Юля и две мои внушающие благоговение и страх телохранительницы, на заднем сиденье. Юля, вечером мы едем в гости к мастеру Кайше и господину Церберу. Ты, я, Кен, Сокол, сделай, будь так добра, из нашего дзин-мальчика нормального, приличного кавалера. Хуа-эраша, босс, зевая, ответила она мне. Гвоздики. Вы, говорят, повысили свой ранг. Это дело хорошее. За старание и прилежность я вас награжу. Чем? Пока не знаю. Впрочем, подумайте и выберите себе сами что-нибудь. Они согласны, отреагировала на кивок двух бывших красавиц Юля. В качестве награды хотят пошопиться в магазине вооружения и ликвидаторов. Это можно. Ах да, для вас у меня уже есть один сюрприз. Вам явно придется по душе. Правда, изучить его мы сможем несколько позже, когда ко мне вернутся некоторые права, земли и здания. Сокол, мы уже подъехали к конторе юриста, много чего я отдал Зубову, но себе оставил еще больше оружия и прочей добычи, затрофейной на болгарской войне, судя по карте, да, и машина остановилась. Тогда выходим, как раньше проговаривали, каждый помнит свое место, все кивнули и зашевелились. Я остался сидеть на месте и ждать, пока мне откроют дверь. Теперь на людях надо будет себя вести, показывая, что не захудалый нищий барончик приехал сюда, а целый граф. Когда я вылез, Сокол стал справа от меня, Юля, слева, телохранительницы чуть позади. Мы вошли в здание юридической конторы, которую мне порекомендовал дед. Зависть слегка взыграла во мне, когда я увидел этот богатый и стильный интерьер, созданный явно знающим толк в своем деле дизайнером. Нас уже ждали. Мы сразу отправились в кабинет главы этой конторы. Сама контора не была частью одного рода, но владелец, как выяснилось, бастард одного из влиятельных и богатых родов нашей империи. За время нашего знакомства он рассказал о своей войне с отцом за право быть кем-то и носить его фамилию, при этом оставаясь вне рода и обязанностей, что налагаются на детей, носящих знаменитую фамилию. Он был неодаренным, и потому не особо нужным. И пусть природа не наделила его силой, зато дала ум и смекалку. Изучив законы современности и древности, отучившись с отличием на юриста, он пошел судиться со своей родней и закошмарил всех так, что ему дали щедрые откупные в обмен на отказ от наследства, за которое и воевал. Правда, он как раз не был в нем сильно заинтересован и, по сути, добивался именно такого исхода. И так на его счете появились неприлично большие деньги. Парень, ощутив сладкий вкус победы, решил, что и дальше хочет заниматься юридическими делами, помогая уже другим. Наше знакомство затянулось почти на 2 часа. Мы многое обсудили, перетерли косточки врагам моего рода, что уже наложили лапы на сокровища Берестеевых, и мой новый партнер пообещал, что мы обязательно вернем то, что по праву принадлежит мне, законному владельцу. Взял на себя вопрос подготовки бумаг с досудебными претензиями и прочими бумажками, которые я смогу использовать в зависимости от итогов переговоров для юридического закрепления причин моих будущих визитов. Из минусов. Он предупредил, что в отдельных случаях суды могут затребовать различные экспертизы, и тут могут начаться подковерные игры, которые снизят стоимость компенсации за утерянные новыми владельцами вещи из списка реализованного на торгах и аукционах. И порой на возвращение может потребовать очень и очень много лет. На это я ему возразил, что мне проще будет начать войну родов, если самые упрямые и хитрые не захотят вернуть мое добро или вернут его сломанным, испорченным. И в этом случае мне потребуется его юридическая помощь для составления всех остальных бумажек, которые необходимы в таких ситуациях для передачи представителям империи. Судя по его улыбке, такой вариант ему даже больше нравился, нежели многолетние судебные тяжбы. Кроме этого, я сообщил, что хочу попасть на аудиенцию не к кому-нибудь, а к главе всей судебной системы империи. Женщина, что взяла на себя роль Фемиды, очень сильно поможет в наших делах, если, конечно, мне удастся ее уговорить. И тут собеседник предупредил, что возможен и обратный итог моего обращения, так как дама она с тяжелым характером, и, на мой взгляд, это лишний риск. Не переживайте. Думаю, после недавних событий, по крайней мере, минимальное уважение в ее глазах я уже заслужил. Да и в разговоре я буду осторожен, деликатен, буду выбирать выражения и спокойно, без лишних эмоций, озвучу свое желание восстановить справедливость. Желательно тем путем, что не принесет кровопролитий нашей империи, объяснил я ему, что риски на самом деле не так уж и велики. Что ж, думаю, вы знаете, что делаете. Мы быстро нашли общий язык и пожали друг другу руки. Я пообещал выслать ему все материалы, которые у меня уже имелись, а он в ответ сказал, что мой дед снабдил его данными на несколько месяцев работы, что я могу спокойно заниматься своими делами, сказал и что он сам будет время от времени приезжать ко мне, чтобы я подписал соглашения или исковые заявления по итогам моих встреч с представителями других родов. Выйдя из здания, я должен был бы сильно удивиться, ведь меня встречала в сопровождении парочки бронированных крутых автомашина самого Багратиона Александра, и явно начать нервничать, когда опустилось тонированное стекло и передо мной показался сам Романов Константин. Да только я их приближение еще час назад почувствовал, да и Фома с Юлией среагировали быстро и подсказали, что нас ждут гости. Девушки, увидев столько припаркованных странных автомобилей, попытались меня остановить и предупредить об опасности, но я спокойно им ответил, что прекрасно знаю, кто сюда приехал. «Максим, давненько не было возможности с тобой встретиться. Что-то ты так и не заехал ко мне чаю попить. Или мне продолжать называть тебя Мирославом?» Отлип от авто Александр приблизился ко мне на 2 шага. «Все в делах да заботах. И я, и ты. Хотел бы заехать, да такое море проблем. Едва выплыл». «Выплыл ли?» — раздался недовольный голос Константина. «Садись в машину». «Спасибо, я на своей, но не откажусь от сопровождения с мигалками в Кремль. У меня там дела, знаете ли», — ухмыльнулся я и направился к своей машине. «Если он так хотел меня запугать, то зря, да и давить на меня не надо. Я сам, если надо, надавить могу». И за последний год никто после подобного от радости не сиял. «Едем, Сокол». Скорость небольшая. Пусть нас обгонят и в конвой возьмут. Юль, на обратном пути купите пятнышку косточек. Вспомнил я о своем обещании моему хорошему мальчику, который осторожно бродил по участку, принюхиваясь ко всем людям и животным вокруг, доверяя по сути лишь капитану Фомченко и мне. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Ярл», — ответил мне Сокол, промакивая платком вспотевший лоб от вида людей такого калибра вокруг нас. «И вынужден признать, яйца у тебя не просто стальные, они у тебя из измененного металла». Глава 9. «И снова я в святая святых нашей империи, и снова мне предстоит встреча с людьми, чьи решения могут легко изменить судьбы миллионов людей. Пора начать возвращать обещанные долги. Пока мы ехали в машине, я накидал парочку писем и дал своему щекастому капитану указание, кому и в какой последовательности вручить их. Не хотелось бы, чтобы меня начали вызывать в свои кабинеты, если эти люди вообще на месте, все разом. Тогда придется выбирать, к кому на поклон идти первому, а кого оскорбить ожиданием. Так что уделил особое внимание тому, чтобы Фома не летел вперед как гонщик, а выжидал, пока я не попаду на прием к очередному члену тайного совета. Ну а если кто-то будет отсутствовать или не захочет встретиться, то ничего страшного. Я не гордый, приеду еще раз, когда будет удобно. Для этого Фома и отправится посыльным по кабинетам в своем мундире. Первым на очереди, само собой, станет могучий и ужасный глава разведки. Мы под прикрытием конвоя въехали на территорию Кремля и в сопровождении его серых костюмов пошли по широким коридорам. Кабинет, в котором мы разместились, мало напоминал рабочее место главы разведки. Скорее это один из многочисленных залов для приема гостей. Всего нас было трое. Я, Романов и Багратион. Наличие сына прославленных воителей немного воодушевляло и настраивало на плодотворный разговор. Забегая вперед скажу, хоть я и ощущал каждую секунду присутствия давления, а сам диалог строился больше в формате ультиматума, но мы друг друга поняли. Я заявил, что с моими возможностями, моей силой перешедшими красную черту представителями других родов, я, вообще говоря, заслуживаю благодарности от разведки за проявленную миролюбивость. Особенно я подчеркнул, что, поскольку империи не нужны были междоусобицы в тот момент, я соблюдал указы регента и не развязывал родовых войн, хотя был в своем праве, и до сих пор не веду ни одной из них, хотя и ожидал претензий от своих недругов и брошенных в меня латных рукавиц, что расценивается как вызов на дуэль. От моих слов улыбка проняла даже стоящего статуи Багратиона. Ну да, после публичной демонстрации моих способностей дураков-дуэлянтов на горизонте особо не наблюдалось. А вот Романов не скупился на едкие замечания. Заявил, что мой статус до сих пор до конца не определен и что, вообще-то, еще большой вопрос, имею ли я право представлять свой род, ведь регент не провела торжественную церемонию благословения нового главы рода Берестеевых. Сказал, мол, ты вот ратуешь за традиции и древние нормы права боярской аристократии, но где же в таком случае документы с печатью императора? И на это мне было нечего ответить. Ну не сложилось у меня со Стефанией. Впрочем, в этом вопросе я больше опираюсь на вашу помощь. Как я начну реализацию освоения Сибири, если у меня документы не в порядке и права мои под вопросом находятся? Хитростью спихнул с себя проблему на самого Романова, и он в ответ скорчил задумчивую гримасу. Боюсь, мы не сможем это сделать в ближайшее время, немного помолчав, высказался он. Почему? Я удивился, но про себя отметил, что Романов фактически принял сторону империи, а значит, согласился с решением совета. Одна часть меня напряглась, а другая расслабилась. Существуют какие-то проблемы, о которых я не в курсе. Или он просто из вредности не хочет оказать мне помощь, а ведь я передал ему карты и показал, что желаю не только мира, но и сотрудничества, плодотворной работы, а не войны с его ведомством. И вроде как, хоть он и был остер на язык, войны между нами не будет. Я, впрочем, слишком расслабляться не собираюсь, потому что верить такому человеку, самому себе могилу рыть, со Стефанией проблемы. И теперь я должен буду задать тебе некоторые вопросы. И благодари Александра. Он настоял на том, что это должно происходить по-хорошему, без псиоников. Константин откинулся и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Какие вопросы? Я готов ответить на те из них, что не поставит под удар мой род, и даже больше. Например, империю, она уже под ударом, и тот излом тому подтверждение. Ладно, слушай внимательно. Давным-давно, когда я вступал в эту должность, Мой предшественник незадолго до своей скоропостижной смерти сказал следующее. «В этом мире, Костя, существуют силы, которые тебе даже и не снились. Они способны управлять империями, уничтожать их и возводить новые. Стереть город с лица земли для них не является чем-то удивительным или сложным. Однажды ты поймешь, о чем я говорю. И когда поймешь, вспомни мой наказ. Никогда сам не лезь, не суйся, пытаясь узнать правду. Если ты будешь достойным, тебя в нее и так посвятят. А до тех пор просто делай свое дело, как и я». Он взял небольшую паузу и посмотрел на Багратиона. Тот лишь пожал плечами, не смея никак комментировать эти слова. А мне между тем стало интересно, не является ли заместитель главы разведки сам по себе контрактером. Он умен, силен и скрытен. Он может делать вещи, манипулируя окружением и скрывая свои истинные намерения. Очень интересно. Но правды я так просто не узнаю, и поэтому подозревать могу всех в связи с теми тварями либо же в работе на собирателей, хоть дворцовую кошку. У меня есть даже не кусочки пазла, а обрывки этих кусочков. А правда, она вся там, наверху, и Джуди должна будет хотя бы немного поделиться со мной ею. В конце концов, моя семья и близкие мне люди легко могут стать жертвами тех тварей. Я не могу допустить подобного. После недавнего нападения на столицу я понял, о чем он, и вспомнил твое письмо, которым ты мне лишь пудрил мозги. Так я считал. Правды мне никто не хочет говорить, хоть это и моя работа, докапываться до нее. И тут в противовес встают слова моего предшественника. И единственное, что я понял наверняка, ты связан со всем этим. Ты – угроза, которую я должен раздавить, искоренить, но своими действиями ты доказал, что на стороне империи. Для меня это важнее собственного мнения. Но раз ты на нашей стороне, то есть и кто-то, кто против нее. Я не требую от тебя сейчас всей правды. Просто ответь мне на один вопрос. Что ждет нашу страну? К чему нам готовиться? Как есть без прикрас? Забавная история, после которой я, наверное, должен воспылать уважением к вам, Константин Игоревич. Я понятия не имею, о чем вы. Если у империи появится враг такого масштаба, что о нем даже вслух нельзя будет произносить, то будьте уверены, я, как и вы, как и другие люди, сделаю все, чтобы его уничтожить. Сейчас же я этой угрозой считаю в первую очередь сибирскую аномальную зону. Так ли это? Ты спрашивал, почему я не могу гарантировать тебе подписание Стефании документов. Она начала сходить с ума, ни с того ни с сего. Псионики не могут пробиться в ее разум. Это строго секретная информация, но ты должен понимать, что случайности не случайны. Мы фактически лишились регента. И если принимать слова о врагах империи и угрозе ее существованию во внимание, то это явно их проделки. Раз уж даже псионики не могут пробиться к ее сознанию, что думаешь по этому поводу? Мое удивление было настолько явным, что не скрылось от глаз разведчиков. Я даже встал с кресла и начал в задумчивости ходить по кругу. Логично. Это логично, вывести ее из игры. Почему? Она лишь номинальный член совета и исполняет обязанности, возложенные на нее с нашей стороны. Она, говорящая голова. Дело не в том, чтобы навредить империи, тараторил я. Дело в том, что так называемые враги должны оставаться скрытными, не давать даже намеков о своей истинной цели и своем существовании. А через нее их можно было найти. Как? За моим братом охотились их шестерки, но не справились, обделались. Для вас это не новость, но речь ведь не о том, что Владимир их враг. Они охотятся на всех нас, на Берестеевых, обладающих этой уникальной силой. Вы ведь заметили, как резко упала численность моего рода за последние 30 лет. Знаете, что мы в кризисе. Но причина кризиса какая? Без вести пропали или погибли в изломах все сильные члены рода незадолго до моего рождения. Поэтому мой отец заперся в родовых землях, перестал посещать дикие изломы и проводить их зачистку силами гвардии рода, как прежде, только совместные зачистки под руководством империи. Так ему велел прежний глава незадолго до исчезновения. Вообще, это тайна нашего рода, но не суть. Видите взаимосвязь? Излом в Москве, продолжал я. Изломы погубили целое семейство могущественных магов, хотя раньше справлялись и меньшими силами. Это была охота. Нас тайно пытались убить, а последних из нас решили уничтожить силами империи. Почему из огромного числа родов Стефания выбрала нас в качестве показательной порки для утверждения собственной власти? Кто был тем, кто нашептал ей нашу фамилию? Багратион переглянулся с Романовым, и тот на мгновение прикрыл глаза. Я это был. Я нашел по ее просьбе 10 родов, которые можно было бы уничтожить с этой целью. Ты дал перечень, но не делал за нее выбор. Думаешь, ее выбор был случайностью? Из 10 выбрать именно нас, враг точно из ее окружения. Кто-то нашептывает ей, что делать тогда, когда ему это надо. И если она ни с того ни с сего начала сходить с ума, то да, случайности не случайны. Кто-то заметает следы. Я не обещаю помочь ей, но, может быть, вам удастся проводить меня к ней. Я смотрел на разведчика, понимая, что та, кто действительно могла бы стать зацепкой в поисках, рискует умереть. Ниточка оборвется, и я не смогу больше ничего с ней сделать. Романов задумался над моими словами, и задумался крепко. Да и мне было о чем пораскинуть мозгами. Есть ли вообще на моем нынешнем уровне хотя бы шанс справиться с подобным вызовом? Если и есть, то он кроется во взаимодействии с собирателями. Но такое ощущение, неужели они столь слабы, что не могут справиться с этими предателями и перебежчиками? Что это был за проект, из-за которого произошел раскол? Почему предатели-собиратели сначала стремились убить нас, а теперь они столь надменны и самоуверены, что позволяют мне жить сознанием об этой угрозе? Насколько стали могущественны, раз верит, будто бы убить меня можно в любой момент, и чем вообще существа с подобным уровнем власти и силы руководствуются, когда решают, что носители силы эфира должны погибнуть? Мы в самом деле какой-то ключ, который откроет невидимый замок сразу после гибели последнего носителя этой силы, или же это просто бред, посеянный ими в головы фанатиков-последователей ради истребления сильнейших магов, которые просто-напросто могли составить конкуренцию? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. Хотя нет, один ответ у меня есть. Я должен стать сильнее. Нужно собрать столько всевозможных усилений и очков собирателей, сколько смогу. У меня попросту нет выбора. Я должен стать для собирателей тем, ради кого они начнут раскрывать свои секреты и помогать мне в этой незримой войне. Я должен стать активом, потеря которого для них будет подобна потере целой армии во время войны. Сила, знания, возможности. Я должен трансформироваться и достичь максимума в кратчайшие сроки. Для чего тебе с ней встреча? Тяжело вздохнул Константин. Хочу своими глазами посмотреть на сумасшествие. И, быть может, помощь. Подожди, мне надо немного времени. Он поднялся и ушел, а я остался вместе с Багратионом. Ну вот как круто жизнь меняется, начал я издалека. Не то слово, надо было слушать родителей и не идти в разведку. Теперь я гарантированно стану параноиком и умру от сердечного приступа годам к 60, улыбнулся он. Ну, может, обойдется. Лекари есть, в конце концов. Последнее время им у меня веры нет. Мы, к слову, нашли того, кто слил информацию о тебе. О, и кто же? Мой водитель. А еще он был агентом Константина. Допросили его, выяснили, зачем он это сделал. Или, может быть, Константин указал, не Константин. Для него этот слив был сродни выстрелу в колено, где в 9 случаях из 10 должно было начаться противостояние, раскол, а быть может, и гражданская война. Но кто-то ушел и успел добраться до него раньше нас. Вот ведь, такое чувство, что у этого кого-то все козыри на руках. Он все видит, все слышит и оперативно устраняет преграды. Звучит безнадежно. Разговор не особо клеился. Я спросил про события, что приключились в моем доме, пока я был в Болгарии. Поговорили о моем брате и совершенном на него нападении. Ответов ни у кого из нас не было, и настроение упало еще ниже к тому моменту, как вернулся Константин. «Пошли», — только и сказал он, и мы отправились под присмотром невидимых безымянных, коих я не видел, но чувствовал, к покоям Стефании. Жалкое зрелище, а ведь я когда-то считал ее своей соперницей, врагом, преградой на пути, что требует возмездия. Сейчас же ничего, кроме жалости, она не вызывала. Прикованная к постели, шепчущая непонятно что и вся покрытая испариной, лежит под капельницами и круглосуточным наблюдением лекарей и псиоников. Она ни на что не реагировала, словно у нее была лихорадка вместе с галлюцинациями. Вся ее ночнушка пропиталась потом, и еще молодое тело просвечивалось сквозь белые одеяния. Вот какова судьба марионетки. Ужасная участь. Я попросил разрешения подойти к ее кровати, и мне позволили. Широко раскрытые глаза, огромные зрачки. Глаза словно закапаны чем-то. Ее тело то выгибалось, то сжималось, то расслаблялось. В мнимые моменты легкости она, тяжело дыша, продолжала смотреть вверх. Эти сволочи убирают высших лиц государства, словно выбрасывают перчатки. Уверен, ее супруг тоже не от сердечного приступа скончался. Наверняка эти твари ему помогли. И чем он им помешал? Что он захотел такое сделать или даже сделал, что они его убили? Недаром говорят, знай своего врага, как самого себя. Я же не знаю о нем практически ничего, потому и сделать ничего не могу. На несколько мгновений мои кулаки сильно сжались. Стефания, за что они так с тобой? Больше не было ни злобы, ни ненависти к этой бедной, одинокой, использованной девушке. В ней был стержень, была сила и желание доказать всему миру, что она чего-то стоит, что ее судьба – не быть одной из грелок в постели богатого и властного мужа. Она шла по этому пути, взяв на себя ответственность и риски. Порой, чтобы не сойти с ума, она позволяла себе некоторые слабости и развлечения, и не мне ее судить за это. Она была инструментом и игрушкой в чужих руках. Я не могу винить меч, нанесший мне рану, но я могу ненавидеть того, кто этим мечом орудует. И если такие люди, как Грачевский или князь Гаврилин, сами себе на уме, сделали свой выбор и решили поступиться честью ради обещаний, власти и богатств, то у Стефании вряд ли было хотя бы подозрение, что что-то не так. Если бы не эти кукловоды, то наказание от меня она бы получила рано или поздно, но не такое. Да и уже наказал я ее, испугал до чертиков, судя по ее поведению на тайном совете. Я активировал силу воителя и передал ей немного целебной силы. Что вы делаете? Он активировал магию. Вспыхнула женщина лет 50, что была одним из лекарей, которые пытались лечить Стефанию. Ауры безымянных проявили себя в полной мере, а за моей спиной появился кто-то невидимый, и прозрачный кинжал уперся в мое горло. Хуже ей уже не будет. Я хотя бы попытался, негромко произнес я, отпустив ее руку. Стоило отойти с клинком у горла от кровати Стефании, как дыхание девушки нормализовалось. На пару мгновений, тени, тени шепчут, свет огня шепчет, вода в кране шепчет, все шепчут, заткните их, я приказываю. Берестеев, это ты? Ты пришел? Зачем? Поглумиться хочешь? Ну глумись, я проиграла, легче тебе стало, отомстил, а дальше что? Дальше что? Все с замиранием слушали ее слова, когда она резко закричала и попыталась подняться, но не смогла из-за ремней, приковавших ее к постели. Ты пришел. Она посмотрела на меня, игнорируя всех остальных. Пришел, чтобы помочь. Помоги мне, убей меня. Я так больше не могу. Прости, я не хотела. Я испугалась. Они забрали моего мужа. Тени и шепот забрали его у меня. Теперь они пришли и за мной, и за тобой придут, за всеми придут, уничтожат нас всех. Беги, уходи, за край неба, там они тебя не найдут, туда им нет пути. Аркх, болезненный приступ скрутил Стефанию, и минута ясного сознания закончилась. Она вновь начала шептать, сверля потолок безумными глазами. Что это было? Что вы с ней сделали? Подбежала ко мне псионичка и без спроса начала лезть в мой мозг. Я же задумчиво вспоминал ее слова, игнорируя эту тетку, похожий на бред, но более осознанный. Максим, что за сила была? Яд? Нет, скорее противоядие. Целебная энергия по своей сути тонизировала ее тело, но даже на минуту не хватило, чтобы позволить разуму выбраться за пределы сковывающих ее кошмаров. Сможешь повторить? Едва ли. Я подошел ближе к двум разведчикам и прошептал, чтобы остальные не услышали. Это не магия, а сила воителя была. Регенерация. Ее мозг поврежден. Его словно пожирает червь. У меня этой силы сейчас кот наплакал. Я половину энергии за раз выпустил только что. Понятно, вздохнул Константин. Тебя сейчас псионичка продавить пытается? Поднял одну бровь Багратион. У нее даже вены повылазили. Да, щекочет немного. Усни. Взмахнул я рукой и отправил женщину в сон. Маленькая дополнительная демонстрация моих возможностей. Отправить псионика спать, это что-то с чем-то. Ох, как лицо Багратиона изменилось, да и всех остальных тоже. Больше я сделать не могу, к сожалению, покачал я головой, понимая, что шансы спасти моего свидетеля, если и есть, то минимальные. И еще не факт, что в ее голове остались хоть какие-то воспоминания о том, кто заставил ее выбрать мой род целью агрессии. На выходе из коридора нас перехватил первый из ожидаемых мною посыльных. Министерство экономики желало встречи со мной для обсуждения вопросов вклада рода Берестеевых в восстановление столицы. Письмо дошло до адресата, Фома сделал свое дело. Пора вернуть долги власть имущим и избавиться от этого бремени должника. А после? После настанет и мой черед собирать долги. Список настолько длинный, что на это уйдет много времени. Времени, которого у меня нет. Но это если я буду путешествовать официально, с гвардией, на автомобиле или даже по воздуху. Пустая трата времени. Подобной роскоши у меня нет. Поэтому мои визиты будут носить намного более внезапный характер. Не удивлюсь, если придется не раз и не два пролить кровь. Вечером того же дня, Кощеевка, Мария нашла на кухне свою рыжеволосую и счастливую подругу. «Юля, ты не видела Максима? Он в кабинете своем должен быть. Я как раз перекус для него приготовила. Так нет его. Как нет? Он же недавно заходил». Девушки переглянулись и отправились наверх. Проверили уборную, заглянули в спальню, зашли в тренажерный зал. Попытались дозвониться до него по телефону, но тот лежал на столе. «Фома, ты Максима не видел?» «Пи», шарился по кабинету пушистый, заглядывая под каждую подушку. «Пи», он покачал головой, мол, и тут его нет. Прошло больше 10 часов, тревога в поместье нарастала. Все сбились с ног, пытаясь найти Максима, когда тот внезапно вышел из своего кабинета в одних трусах и отправился на кухню в поисках еды. «Максим, мы с ног сбились, искали тебя», попыталась привлечь к нему внимание сонная Юля. «Да, босс, чего пугаешь?» Совершил покушение на бутерброд Кен, но Берестеев лишь дал ему по руке, вкидывая в себя один кусок хлеба с колбасой и сыром за другим. Съев целую тарелку и игнорируя всех на свете, крайне задумчивый парень отправился к холодильнику и вытащил на стол кастрюлю супа, которую прямо так, холодную, начал есть, используя черпак вместо ложки. Все смотрели на Максима, а тот словно игнорировал их, постепенно опустошая холодильник. «Уф-эф-эф, о, а давно вы тут?» – посмотрел парень на всех собравшихся. «Фух, не сошел с ума, босс, ты где был? Чего в облаках витаешь, ничего не замечаешь?» «Да я задумался, ну и боялся не успеть поесть. Юль, принеси мне костюм какой-нибудь поприличнее, за мной сейчас прилетят». «Кто?» «Из Кремля». После этих слов в полной тишине стали различаться на грани слышимости звуки лопастей приближающегося вертолета. Стефания уже должна была прийти в себя, и сообщение от меня должно было дойти до Багратиона, чтобы ее проверили. Так что наверняка это за мной. Черта с два я сдамся и уступлю тем, кто предал своих же соратников и оставил их умирать на разоренной базе. Собиратели выжили, а вы сдохнете. Я лично приложу к этому руку, рассудил граф Берестеев, вливая в себя остатки супа. Еще одна мысль мелькнула в голове юного графа, что только что вернулся с базы собирателей. Если после каждого усиления будет такой голод, то я сильно рискую превратиться в Фому. Глава 10. 10 часами ранее. База собирателей. Я присел на диванчик и устало опустил голову. Ну наконец-то. Столько дней прошло, а ни сигнала, ни сообщения. Я поднялся и пошел в сторону света. Любезные световые знаки подсказывали, куда мне идти. Не доходя до перекрестка, на котором стоял терминал для сдачи осколков и получения наград, стрелки неожиданно указали в сторону ранее закрытого перегородками коридора. «Хаэм, меня зовут куда-то еще?» Джуди так и не появилась. «Случилось чего?» Удивился я и, перед тем как пойти в манящий меня коридор, подошел к терминалу. 5 очков я отдал за шумерскую печать сладострастного сна. Одно у меня осталось за закрытие в Болгарии излом, а, и еще одно за закрытие Беловежского излома. До Московского у меня руки не дотянулись. В прямом смысле, лишь был свидетелем того, как государевы спецы изымают его осколок ядро при помощи всевозможного оборудования, упаковывают в специальный экранирующий ящик и относят куда-то на одну из военных баз. Была у меня шальная мысль, что где-нибудь под Москвой в закрытом подземном комплексе хранятся десятки и сотни таких осколков, но комментирующий происходящее Зубов тогда ясно дал понять, что эти штуки во внешней среде долго не живут, от пары дней до пары недель. Потом они трескаются, превращаются в пыль и редкие кристаллики. Осколки изломов уже изучили вдоль и поперек, и ученые на текущем уровне ничего выдающегося узнать о них не смогли, поэтому обычно их просто вытаскивают для закрытия излома и ждут, пока они не сломаются. Если остается от них хоть что-то, уже хорошо. Пойдет на артефакты вроде посохов для магов или же моногенерирующие артефакты. Последнее, дорогое удовольствие, причем настолько дорогое, что не найти в свободной продаже. Эха, я бы не отказался от подобной вещицы. Такая штука хоть немного, но повысит уровень маны в окружающем пространстве. Посохи же хороши тем, что помогают магам высвобождать больше маны за меньшее количество времени. Это как минимум. А как максимум, зависит от мастерства артефактора-оружейника, ну и пожеланий самого мага. В повседневной жизни такие посохи редко используют, ведь рядом с ними выходит из строя техника, ломаются автомобили и телефоны. У простых людей, неодаренных, начинает болеть голова, но в случае войны или зачистки излома, весьма полезный инструмент в большинстве случаев, но не в моем. Что-то изменилось в меню. С удивлением взглянул я на данные в моем портфолио. Слишком много пунктов доступно для выбора, как для обладателя всего 2 очков. Ох, ничего себе, 9 очков. И откуда только? Я полазил в меню, нашел логи зачисления наград и приятно удивился. Доставлен 1 осколок ядра, начислено 1 очко. Выполнено срочное внеочередное задание повышенной сложности спасения академической группы. Начислено 5 очков. Доставлен 1 осколок ядра. Начислено 1 очко. Зачищен излом с полноценным ядром. Ядро доставлено на базу другим контрактерам. Ваш вклад и содействие оценены в 2 очка. Выполнено необъявленное срочное внеочередное задание повышенной сложности защита Москвы. Начислено 5 очков. А как, интересно, значит, задание мне не дали, но награду вручили. И кто-то из приближенных к властям людей тайно забрал ядро и доставил сюда. И доставил буквально вот, на днях. Ладно, пока ничего выбирать не буду. Схожу, посмотрю, куда меня там зовут. Решил я и направился в сторону подсвеченного коридора. Тишина немного напрягала. Отсутствие моего куратора еще сильнее. Я облегченно выдохнул, когда оказался в комнате, куда меня довели. Ведь Джуди была здесь, причем в своем живом виде. Более того, когда я зашел, она вела оживленную дискуссию с мужчиной, которого я успел лишь бегло оценить по голографической проекции. «Приветствую всех, прошу прощения, если помешал», — дал я знать о себе, как только возникла пауза в их разговоре. «Да, ты не спешил, и не я один. Уж сколько времени прошло, как у меня накопились вопросы к вам, уважаемые, и не думайте, прошу, что я пытаюсь до вас докопаться. Я расцениваю нас как полноценных союзников, даже вне зависимости от заключенного с вами контракта. К сожалению, после инцидента в изломе я вынужден констатировать сей факт. Уважаемый, мы еще не знакомы, позвольте представиться, граф Берестеев Максим Дмитриевич. Добрый день, юноша, командующий базой и непосредственный, а также единственный начальник Джуди. У нас не принято отчество, можешь обращаться ко мне, командор Юрий. Командор Юрий, очень рад с вами познакомиться. Надеюсь, наше сотрудничество пошло вашей базе на пользу. Каждый контрактер так или иначе приносит пользу, иначе он не является нашим контрактером. У меня будет к тебе серьезный разговор, юноша, но прежде скажи, что там за инцидент, который ты упомянул? А вы не в курсе? А все я знаю, хоть природа данной химеры мне не до конца понятна. Забирать же ее для исследования у тебя было бы чересчур, если это касается твоего фамильяра. Он сделал многозначительную паузу, лишь отчасти. То есть вы не видели битву и то, что происходило до нее? Что ж, неудивительно. Я встретил того, кто назвался вашим коллегой и не стеснялся отпускать в ваш адрес весьма наглые комментарии. А еще он был безумно силен. Тот пес, практически уверен, что он сам его создал. И мой новый фамильяр в разы сильнее Грандхимеры. Я, по сути, так и не смог его одолеть. Подчинил его, лишь благодаря особенности своей магии и хитрости. Я решил быть полностью откровенным и дополнил свой рассказ историей о моем роде и о том, как мы скрывались тысячи лет, прикидываясь не теми, кто мы есть на самом деле. Сеятели, третье вмешательство за столь короткий срок. Не зря, Джуди, ты настояла на этой встрече. Что же, юноша, расскажи мне все, что произошло. Вряд ли мы узнаем что-то новое, но, быть может, сможем предсказать их следующий ход, сказал командор Юрий. Я коротко поклонился и начал с самого начала, с того самого момента, как почувствовал открытие излома и отправился в зону стихийно-магического бедствия. Мой рассказ сопровождался моими размышлениями. Я постарался в точности вспомнить и передать все те обрывки фраз и рассуждений, которыми бросался мой оппонент. Меня расспросили о его внешности, артефактах, одежде, и я описал его так подробно, как только смог. И по итогам моего рассказа с цитированием угроз и ультиматумов этого ублюдка, который готов стимулировать меня убийствами моих близких ради веселья и хорошей битвы, проекция командора рассеялась. Куда это он? Видимо, решил подняться с кресла управления. «Подождем», — ответила мне очень серьезная Джуди, на лице которой не было даже тени улыбки. «А что за проект V7017? Информация засекречена. Опять 25? Это не то, что ты хотел бы знать. Если это поможет мне узнать своего врага и суметь предсказать его дальнейшие ходы. Все его ходы давно просчитаны и известны. Но что удивляет, его самоуверенность. Он не был таким даже во время прошлого столкновения», задумчиво произнесла она. «А что означает эта фраза его последователя о том, что мы, ключ, что мы узурпаторы магии, с нашей смертью падет печать или что-то в этом роде? Информация засекречена. На сегодня решение примет командор. Это не то, что можно рассказать лишь частично. Мы подарим лишь еще больше вопросов и рискуем сбить тебя с твоего пути. Я сейчас в таком состоянии, будто застрял на кочке посреди болотной трясины, и либо сдохну от голода и комаров, либо сделаю шаг в неизвестность, рискуя утонуть и утащить за собой всех, кто в меня верит. Я понимаю, мы и сами были в подобном состоянии в свое время, когда вас предали. Информация засекречена. Какой уровень доступа мне нужно получить и что сделать, чтобы снять этот гриф секретности? Решение за командором. Прости, но я действительно не имею права рисковать всей миссией и подставлять тебя и нас. Прикрыв глаза, тихонько ответила Джуди, сняв наконец с лица маску безразличия. Командор появился через минуту снова в виде голограммы и посмотрел на нас с Джуди внимательным взглядом. Чтобы повысить уровень доступа, тебе надо доказать, что мне есть смысл вкладывать в тебя ресурсы. Наши, ограниченные, ресурсы. Если бы мы не пытались довериться таким, как ты, в прошлом, у нас бы не был столь существенный дефицит. Увы, прошлые избранники, хоть и достигали некоторых успехов, умирали, так и не сумев дойти до поставленной им цели. И сейчас, в преддверии окончания таймера, я не рискну ставить все на кон. Командор снова сделал многозначительную паузу, стоя напротив огромных часов, где показывалось, что осталось чуть больше 4 месяцев до наступления чего-то. «Спроси», — подсказала Джуди. «Что за таймер, командор Юрий?» «Таймер начала моноизвержения. Событие, что происходит каждые, ну, примерно 80 лет. Плюс-минус. Мы научились высчитывать его с точностью до суток. Со стороны же, кажется, будто в этом нет никакой системы. Катаклизмы прошлого, после которых число монстров и изломов росло в разы. Нам предстоит то же самое, верно? Поэтому мы любой ценой стремимся не допустить масштабных войн между государствами на Земле. Кое-что я тебе расскажу, юноша, чтобы ты лучше понимал, какую ответственность несешь за некоторые свои поступки. Например, когда воруешь гарем султана. Хотя мне этот ход понравился. Хорошо ты его по носу щелкнул. Но вот риск войны в случае провала был крайне высок, особенно если бы излом в Москве оказался более губительным. Каждый контрактор делает в своей жизни две вещи. Выполняет заказы, передаваемые куратором, и закрывает изломы. Мужчина начал расхаживать взад и вперед, подбирая слова, выбирая, что мне можно рассказать, а что не стоит. Первое. Тайное поддержание баланса в мире и снятие рисков больших войн и кровопролитий среди забывших о том, кто истинный враг на планете. Второе же, закрытие изломов, не только внесение своей лепты в безопасность жителей планеты, но и еще сбор осколков, или же ядер. Тот, с кем ты встретился, лидер сеятелей. Тот, кто отправил тебя и группу студентов с преподавателями в небольшое турне, его сподвижник. Тот, кто атаковал твоего брата, жалкая шестерка, что свято верит в бессмертных членов ордена, которыми они называют себя. И да, они правда своего рода бессмертные, в том смысле, что могут жить, как и я, безумно долго благодаря омоложению.